Кирот. Кирот стоял на холме, обозревая скромные строения деревни Бережок. Его взгляд, суровый и проницательный, изучал каждый уголок, каждую крышу, словно оценивая товар на рынке. Он был высоким, мощным мужчиной, с плечами, способными вынести тяжесть многих лет торговли и политических интриг. Его тело, хотя и крепкое, не было тяжеловесным, а поджарым и выносливым, как у человека, привыкшего к долгим путешествиям и непростым решениям. Воспоминания о прошлом настойчиво вторгались в его мысли. Война Мардина и Пакшена разрушила его некогда процветающий бизнес. Еще недавно он был одним из самых могущественных торговцев, владеющих сетью поставок, простирающейся от холодных предгорий до гор на востоке. Но все рухнуло, когда война охватила эти земли. Его связи ослабли, а поддержка со стороны союзников растаяла, как снег под весенним солнцем. Сейчас, стоя на этом холме, Кирот видел перед собой новую цель – восстановление деревни Бережок. Он знал, что деревня, несмотря на свои скромные размеры, может стать ключевым узлом на пути товаров и ресурсов из Рассвета. Он был не просто строителем. Он возводил будущее, в котором вновь сможет контролировать торговлю, извлекая выгоду из положения и своего опыта. Но это была не просто жажда наживы. Кирот понимал, что деньги – это сила, которая может преодолевать любые барьеры, и он не мог понять, как Бавлер, правитель Рассвета, собирался строить государство без денег. Он уважал Бавлера за его достижения, но считал, что тот был слишком идеалистичен. Для Кирота деньги были единственным мерилом успеха. Он не был жадным, но видел в них инструмент, позволяющий добиваться своих целей. Пока Кирот размышлял, к нему подошел один из его помощников, низкорослый мужчина с рыжими волосами и хитрым прищуром. «Господин, мы почти закончили строительство нового склада», — сообщил он. «Еще несколько дней, и все будет готово». Кирот кивнул, не отрывая взгляда от горизонта. «Хорошо», — сказал он. «Но это только начало. Впереди еще много работы. Бережок должен стать местом, куда будут стекаться мастера и торговцы со всего Рассвета, Пакшена и Полян. Мы построим не просто склады и дома, но и рынок, где будут заключаться сделки, меняющие судьбы целых городов». «А что насчет Миолина?» — спросил помощник, осторожно подбирая слова. «Он ведь совсем рядом. Не боитесь, что он попробует вмешаться в ваши дела?» Кирот усмехнулся. «Миолин — человек, лишенный власти и влияния. Его изгнали из Пакшена, и теперь он прячется здесь, как зверь в своей норе. Он может быть опасен, если его загнать в угол, но у меня есть план. Я не боюсь его. Скорее, наоборот, он может стать полезным инструментом в моих руках». Помощник одобрительно кивнул, хотя в его взгляде мелькнула тень сомнения. Кирот не стал объяснять своих планов дальше. Его мысли были слишком сложны, чтобы делиться ими даже с теми, кто был рядом с ним долгое время. Прошло несколько недель, и деревня Бережок начала оживать. Дома, склады и рынок постепенно обретали форму, словно некогда разрушенная мозаика, которую собирали заново. Кирот следил за процессом с неослабевающим вниманием, лично проверяя каждую деталь. Он не был строителем по призванию, но знал, что все должно быть сделано качественно и надежно, чтобы привлечь людей. На улицах деревни начали все чаще появляться жители. Мастера из Рассвета и других краев, торговцы и ремесленники. Кирот следил за ними, оценивая их мастерство и потенциал. Ему нужны были не просто рабочие руки, а люди, способные создавать что-то уникальное, что могло бы стать источником новых доходов. Однажды к нему подошел высокий мужчина с седеющими волосами и глубоко посаженными глазами. «Ты тот самый Кирот, который строит деревню?» — спросил он, сжав свои угловатые руки в кулаки. «Верно», — ответил Кирот, внимательно осмотрев незнакомца. «И что тебя привело сюда?» «Я плотник», — сказал мужчина, глядя прямо в глаза Кироту. «Работы у тебя много, но я слышал, что ты платишь лучше, чем другие, вот и пришел». Кирот оценил прямоту этого человека. Он не привык к подобным беседам, но уважал тех, кто не боялся говорить правду. «Ты прав, я плачу за хорошую работу. Но мне нужны мастера, которые могут больше, чем просто выполнять заказы. Мне нужны те, кто понимает, что это место может стать важным. Ты готов работать на меня? Если ты платишь хорошо и уважаешь труд, я буду работать на тебя», — твердо ответил плотник. Кирот кивнул и протянул руку. «Тогда договорились, присоединяйся к остальным». Так постепенно в бережке начали появляться люди, готовые работать не только за идею, как в рассвете, но и за деньги. Они понимали, что деревня станет не просто местом работы, но и частью их жизни, местом, где они смогут проявить свои таланты и построить что-то значительное. Однако в жизни Кирота не все было так просто. Вскоре, после начала строительства, он получил известие, что Миолин, бывший правитель Пакшена, хочет с ним встретиться. Кирот подозревал, что этот день настанет, но не ожидал, что так скоро. Вечером того же дня, когда солнце уже садилось за горизонт, Миолин явился в бережок. Его сопровождали несколько вооруженных людей, но Кирот встретил их с равнодушием. Он не боялся Миолина, хотя понимал, что тот все еще мог представлять угрозу. Миолин когда-то был могущественным правителем, но теперь его внешний вид выдавал усталость и разочарование. «Кирот», — сказал он, подойдя ближе, — «я слышал, что ты строишь здесь что-то великое». «Верно», — коротко ответил Кирот. «Но зачем ты здесь, Миолин? Ты ведь знаешь, что здесь тебе нет места». Миолин усмехнулся, и в его глазах промелькнула тень прежней силы. «Я знаю, что потерял власть», — сказал он. «Но я не потерял разум. Я вижу, что ты хочешь сделать с бережком. Твои амбиции велики, но я могу помочь тебе». «Помочь мне?» — Кирот скрестил руки на груди. «И каким образом?» «Ты ведь знаешь, что торговые пути между Пакшеном и Мардином сейчас разорваны», — начал Миолин, внимательно наблюдая за реакцией Кирота. «Но у меня остались старые связи. Я могу восстановить их, открыть пути для твоих товаров. Твои доходы возрастут, и ты получишь то, чего так жаждешь. Контроль над торговлей». Кирот задумался. Он понимал, что предложение Миолина было выгодным, но также осознавал, что за ним стояла опасность. «А чего ты хочешь взамен?» — спросил он наконец. «Лишь одно», — тихо ответил Миолин. «Я хочу вернуться в Пакшен, и когда я верну себе власть, ты станешь моим главным советником и помощником. Мы вместе сможем править этим регионом». Кирот долго смотрел на Миолина, пытаясь прочитать его намерения. Наконец он кивнул. «Я подумаю над твоим предложением», — сказал он. «Но помни, Миолин, если ты попытаешься меня предать, я буду готов. Не забывай, с кем ты имеешь дело». Миолин усмехнулся, но ничего не ответил. Он знал, что сделал первый шаг, и теперь все зависело от Кирота. Следующая ночь выдалась темной и холодной. Кирот сидел в своем доме, размышляя над предложением Миолина. Он понимал, что восстановление торговых путей между Пакшеном и Мардином могло бы принести ему огромные доходы. Но также осознавал риск. Миолин был коварен и мог в любой момент изменить свои планы. Керод понимал, что ему нужно действовать осторожно. Если он примет предложение Миолина, то должен будет заранее подготовиться к возможному предательству. Он решил, что нужно найти способ контролировать ситуацию, не полагаясь на слова бывшего правителя. Керод встал и подошел к окну, глядя на темные улицы Бережка. Он знал, что впереди его ждет сложный путь, но он был готов к этому. Внутри него кипел расчетливый ум, который искал выгоду во всем. Ему не нужны были чужие советы или поддержка, он верил только в свои силы и свой опыт. Если Миолин думает, что может меня использовать, он глубоко ошибается, подумал Керод, сжимая кулаки. Я найду способ обойти его. Я возьму под контроль этот регион и сделаю это на своих условиях. С этими мыслями он принял решение. На следующий день он встретится с Миолином и начнет действовать. Но действовать так, чтобы все шло по его плану. На следующий день Керод встретился с Миолином, но на этот раз в своем доме. Обстановка была спокойной, но в воздухе чувствовалось напряжение. Керод усадил Миолина за большой стол, а сам сел напротив. «Я обдумал твое предложение», — начал Керод, глядя прямо в глаза Миолину. «И готов принять его, но на своих условиях». «И какие же это условия?» — спросил Миолин, слегка наклонив голову. «Во-первых, я хочу гарантии, что ты не будешь действовать против меня», — начал Керод. «Ты дашь мне людей, которые будут следить за торговыми путями и сообщать мне обо всем, что происходит. Я буду знать каждое твое движение». «А если я не согласен?» — тихо спросил Миолин. «Тогда наш разговор окончен», — спокойно ответил Керод. «Я не боюсь потерять выгоду, если это означает сохранение моей свободы». Миолин задумался. Он понимал, что Керод не из тех, кого можно легко обмануть. Но ему нужны были ресурсы и поддержка, которую мог предоставить Керод. Поэтому он сделал вид, что соглашается. «Хорошо. Я принимаю твои условия», — сказал Миолин. «Но я тоже хочу что-то взамен». «Что именно?» — Керод склонил голову. «Когда я верну себе власть в Пакшене, ты поможешь мне укрепить контроль над городом. Мы будем действовать вместе, как союзники», — сказал Миолин. Керод кивнул. Он понимал, что Миолин нуждается в его поддержке, но также знал, что тот попытается предать его, как только почувствует, что может обойтись без него. «Согласен», — сказал Керод. «Мы будем союзниками, но помни, что любой твой шаг против меня будет иметь последствия». Миолин кивнул, и на его лице появилась легкая усмешка. «Мы договорились», — сказал он, протягивая руку. Керод пожал руку Миолина, но в его глазах не было радости. Он знал, что это было начало сложной игры, в которой победит только тот, кто окажется умнее и хитрее. Дела в Бережке шли успешно. Керод продолжал строить и развивать деревню, привлекая все больше мастеров и торговцев. Но в то же время он не забывал о Миолине и его предложении. Он знал, что их союз был временным и неустойчивым и готовился к возможному конфликту. Керод начал укреплять свои позиции. Он нанял дополнительных охранников для защиты деревни, а также начал собирать информацию о происходящем в Пакшене. Ему нужны были все данные, чтобы понимать, что замышляет Миолин и когда он решится на активные действия. Вскоре к Кероту пришли известия, что Миолин начал тайные переговоры с несколькими влиятельными лицами в Пакшене, пытаясь заручиться их поддержкой. Это не стало для него неожиданностью, но заставило действовать быстрее. Керод понимал, что ему нужно было найти способ нейтрализовать Миолина до того, как тот наберет достаточно сил для возвращения к власти. Он начал искать среди своих знакомых тех, кто мог бы стать его союзником в этой игре. Вскоре Керод встретился с одним из своих старых союзников, человеком по имени Арден, который был известен своими связями в Пакшене. Арден был низким, коренастым мужчиной с резкими чертами лица и глубоким голосом. Когда-то он и Керод вместе занимались торговлей, но затем их пути разошлись. «Керод, давно не виделись!» — сказал Арден, протягивая руку. «Давно», — согласился Керод, пожимая руку. «У меня к тебе дело». Арден внимательно посмотрел на Керода. «Что ты хочешь?» «Я хочу узнать, кто в Пакшене поддерживает Миолина», — сказал Керод. «Мне нужно понять, на кого он может опереться и как я могу этому помешать». Арден задумался, потом кивнул. «Я помогу тебе, но что я получу взамен?» Керод был готов к этому вопросу. «Когда я возьму под контроль торговые пути, ты будешь моим главным партнером. Все сделки через тебя будут проходить первыми, и ты получишь свою долю от каждой сделки». Арден кивнул, довольный таким предложением. «Тогда у нас договор. Я найду нужную информацию и сообщу тебе». Через несколько дней Арден передал Кироту все данные о союзниках Миолина в Пакшене. Это были влиятельные люди, но их связи и ресурсы были ограничены. Керод понял, что если он будет действовать быстро и решительно, то сможет предотвратить возвращение Миолина к власти. Он начал действовать. С помощью своих людей он организовал несколько операций по подрыву позиций Миолина. Были разорваны некоторые торговые связи, подкуплены нужные люди – и в результате влияние Миолина начало ослабевать. Миолин вскоре понял, что его планы рушатся, и решил встретиться с Керотом еще раз. «Ты предал меня!» — кричал Миолин, когда вошел в дом Керота. Керот спокойно сидел за своим столом и внимательно слушал бывшего правителя. «Я не предал тебя, Миолин», — спокойно ответил он. «Я просто действовал в своих интересах. Ты думал, что сможешь меня обмануть, но ошибся». «Ты погубил все мои планы!» Керод встал и подошел к Миолину, посмотрев ему прямо в глаза. «Миолин, ты потерял власть не из-за меня, а из-за своей алчности и высокомерия. Ты всегда пытался использовать других для своих целей, но не понимал, что в этой игре побеждает тот, кто умеет видеть наперед». Миолин замолчал, и в его глазах появилось осознание. Он понял, что проиграл. Керод был слишком умным и хитрым, чтобы поддаться его уловкам. «Что теперь?» — тихо спросил Миолин. «Теперь ты уйдешь», — ответил Керод. «У тебя нет выбора. Может, где-то далеко отсюда ты мог бы начать новую жизнь, но если ты когда-нибудь вернешься и попробуешь снова мне угрожать, я не буду столь милосердным». Миолин кивнул, дрожа от ярости. Он понимал, что его игра окончена, но не собирался сдаваться так легко. После ухода Миолина Керод вернулся к своим делам. Деревня Бережок продолжала расти и развиваться, превращаясь в важный торговый центр. Керод успешно контролировал торговые пути, и его влияние росло с каждым днем. Но даже в эти минуты успеха Керод не забывал о том, что привело его к этому. Он понимал, что мир торговли и политики был жесток и беспощаден, и только умение предвидеть ходы своих соперников могло спасти его от поражения. Керод продолжал развивать свои связи, укреплять позиции и строить будущее, но всегда помнил, что деньги были лишь инструментом. Они не приносили истинного счастья или удовлетворения, но позволяли ему держать все под контролем. Его уважали и боялись, но в то же время он оставался человеком, который искал выгоду не ради золота, а ради возможности управлять своей судьбой. И в этом он видел свою истинную силу.